Глава 10. И вот настал последний день. Ее самолет улетал в половине пятого, его в половине шестого, так что завтракали они без спешки и впервые на террасе. Было солнечно, пригревало. Казалось, дожди и холода миновали, как короткая болезнь, после которой лето уже поправилось. Позавтракав, они вышли пройтись по берегу. «Всего две недели ждать». «Да». «Ты помнишь, что завтра у тебя встреча с дизайнером?» «Помню». «А о матрасе помнишь?» «Все помню. Купить матрас, складную мебель, пластиковую посуду. Если найдется часок, сходить на мебельный склад, посмотреть, может, приглянется что-нибудь из мебели твоих родителей. Обстановкой займемся вместе. Все там устроим, каждой вещи найдем подходящее место. Я люблю тебя». «Смотри, здесь мы встретились в самый первый день». «Да, когда шли к морю, а на обратном пути вон там». Они говорили о том, что дважды встретились на берегу, и как им невероятно повезло, что это случилось. Ведь он и она в тот день запросто могли бы пойти куда-нибудь в другое место. Говорили о том, что в первый вечер они не познакомились бы в том рыбном ресторане, если бы Сьюзан не улыбнулась. Нет-нет, если бы он не посмотрел на нее. И о том, как она его заметила. Нет-нет, это он ее заметил. «Пойдем уложим вещи, а после давай отодвинем рамы в угловой. У нас еще есть время. Не набирай с собой много. Оставь тут все летнее и пляжное, пусть вещи дождутся, когда ты приедешь сюда через год». Он кивнул. Хотя Линда и Джон вернули ему часть суммы, которую он заплатил вперед за пансион, кредит на карточке был превышен безбожно. Но теперь его не пугало то, что вместо вещей, которые он здесь оставит, в Нью-Йорке придется купить новые, значит, он наделает новых долгов. Что ж, такова жизнь, если твоя любовь тебе не ровня? Ничего, какой-нибудь выход найдется. В холле возле двери стояли уложенные дорожные сумки, из-за этого дом ему показался чужим. Они поднялись по лестнице, как столько раз поднимались в эти дни. Но сейчас оба почему-то ступали бесшумно и переговаривались почти шепотом. Они отодвинули оконные рамы, сразу стали слышны шум моря и крики чаек. Все еще было солнечно, но Ричард принес из спальни одеяло и бросил его на широкую лежанку. «Иди сюда». Они легли и накрылись одеялом. «Как же я буду спать без тебя? А я без тебя?» «Ты правда не можешь полететь со мной в Лос-Анджелес? У меня репетиция. А ты не можешь полететь со мной в Нью-Йорк?» Она засмеялась. «Не купить ли мне твой оркестр? Тогда ты сам будешь назначать дни репетиций». «Ну, сейчас-то ты не купишь оркестр». «Хочешь, пойду позвоню им?» «Нет уж, не уходи». Страшно было расстаться, но в то же время от того, что час прощания приближался, все сделалось каким-то странно легким. Их жизнь уже перестала быть общей совместной жизнью, но ни он, ни она еще не вернулись в свою собственную отдельную жизнь. Они находились как бы на нейтральной полосе, и любовь их в этот час была такой же, поначалу робкой, потому что они понемногу уже становились чужими друг для друга, потом беспечной, и, как всегда, она смотрела ему в глаза самозабвенно и доверчиво. В аэропорт они приехали на машине Сьюзен. Вечером Кларк отгонит машину домой и поставит в гараж. Они еще раз уточнили, где и когда каждый из них будет находиться, где можно будет связаться по телефону, как будто не было у них мобильников, и они не могли созвониться в любой момент. Они говорили о том, чем каждый будет заниматься в те две недели, которые оставались до их новой встречи. Еще говорили, правда, не всерьез о том, что в будущем предпримут вместе. Чем ближе они подъезжали к аэропорту, тем сильнее Ричард чувствовал, что на прощание должен сказать Сьюзен какие-то слова, которые остались бы с ней надолго. Но ничего подходящего не приходило в голову, и он лишь снова и снова повторял: «Люблю тебя, люблю тебя».